Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Глава 25. В компании неудачников. «Я сошел с ума!» — понял Килькин. «Я вижу тетку смерть везде, даже там, где ее нет!» Они дошли до конца щели. Там были прислонены к стене какие-то старые дворницкие лопаты, а потом сразу за лопатами забор. Заборчик. Нишнику он был примерно по плечо, но вскарабкаться на него дядя Сережа все равно не смог. Он стоял возле заборчика, рядом с его головой стояли лопаты. Одна из них стояла почему-то не ручкой вверх, а широким жестяным полотном. Черенок лопаты был зажат между черенками лопат и какими-то прислоненными к стене досками. Голова дяди Сережи на фоне лопаты все в темноте выглядело темными пятнами. Килькин принял их за голову тетки в капюшоне. «Подсади! Подставь руки!» — шепотом попросил он Килькина. Никита по-прежнему весь ходил ходуном, будто попал под напряжение. Ему казалось, после пережитого потрясения уже не сможет не то что помочь дяде Сереже, не способен самостоятельно выбраться из этой чертовой щели, споткнется через два шага, рухнет вниз, выставит в последнее мгновение руки, чтобы не удариться лицом об землю, наткнется ими на бутылки. Стекло от удара разобьется, острые осколки врежутся в мгновение кожу, вопьются в мясо, кровь хлынет ручьями. Все, он готов. Труп. Одно бредовое видение тетки убьет его. Он будет валяться мертвый в этой щели, похожей на чудовищную, невероятно глубокую могилу, из тех, что невозможно вообразить днем, а легко встретить ночью в каком-нибудь кошмарном видении, из которого невозможно вырваться раньше, чем проснешься, а пробудиться не получается. «Все! Конец! Каюк!» лихорадочно. Ужасно неслось в голове Килькина. Он понял, что пропал, погибает. Все потому, что залез в эту проклятую щель и здесь случайно вообразил тетку. Жаль, что протрезвел раньше, чем оказался в этом жутком месте. Будь по-прежнему пьян, все было бы трын-трава, не одолела бы паника. И тут, о чудо! Они вырвали его на какое-то мгновение из объятий психоза и паники, но этого было достаточно. Молодой человек в этот момент явственно услышал донесшиеся со стороны прохода между домами, ржавой рамы и начало щели голоса. Слов было не разобрать, голоса были мужскими, их обладателей тоже не было видно. Стоявшие у входа в щель металлические листы скрывали говоривших от Килькина и дяди Сережи. Нишник и молодой человек замерли. «Убийцы!» — почему-то с железной уверенностью подумал Килькин, хотя мало ли какие люди могли ходить по здешним проулкам. Они же не были необитаемыми. Но Килькина никакие соображения не могли сбить с мысли. «Это убийцы, и они рыщут по дворам, чтобы отыскать их с дядей Сережей. Нишник был прав». Килькин уже забыл, что еще меньше минуты назад был уверен, что Нишник сам сообщник убийц и намеренно заманил молодого человека в эту жуткую щель. «Сейчас они заглянут сюда, и все, конец. Отсюда не вырваться. Здесь не развернуться, не спрятаться, деться некуда, выстрел, и все, готово!» Килькина окатила очередная волна ужаса. Еще более непереносимой ее сделало то, что он не мог уже ничего сделать, абсолютно ничего. Наоборот, единственный, скорее выдуманный, чем по-настоящему существовавший, его шанс остаться в живых заключался в том, чтобы не шевелиться, не двигаться, не выдавая себя ни звуком, ни малейшим шевелением воздуха. «Да ведь они знают, что я здесь! Нишник меня нарочно сюда заманил!» Вспышка мелькнула в килькинских мозгах, и к той миллисекунде, когда это зарево обожгло его черепную коробку, в ней уже не было ни одной мысли про бабищу в капюшоне, тетку смерть, хотя еще полмгновения до этого только ее черный силуэт и заполнял его сознание полностью. Голоса стихли. Килькин стоял ни жив, ни мертв. «А может, я уже умер, и это в могиле меня мучают такие видения? Я умер сегодня ночью во сне. Я же сильно напился вчера, перебрал, как чертило. Пришел домой, завалился в беспамятстве на кровать, обблевался во сне и в отключке захлебнулся насмерть собственной блевотой. Стандартный конец опойцев». Вдруг, даже с какой-то внутренней радостью, догадался Килькин. «И все эти события — это какой-то смертный сон, который видится всем покойникам. Как там говорил Филька, заложенные покойники, те, кто умер не своей смертью. Я заложенный покойник в могиле». Он поднял глаза. Просвет неба вверху отлично подчеркивал ширину щели, равную ширине могилы. Если бы Никиту уложили в гроб, то ширина щели была бы для этого гроба идеальна. «Могила! Точно!» Без всякого страха окончательно поверил Килька. Жизнь была окончена. Да как страшно, погано, а главное, неожиданно! В тот самый момент, когда он был так доволен собой, улицы заблудившихся душ. Точно их работа. С ними не поспоришь. Они давлеют над всеми. Дядя Сережа изо всех сил толкнул Килькина в плечо. «Да что с тобой?» – просипел Нишник злобным шепотом. «Заснул ты, что ли, здесь? Это убийцы, которые охотятся за нами. Они могут вернуться и заглянуть сюда». Он схватил молодого человека за руку и потянул в сторону заборчика. Килькин, он был даже рад отбросить от себя те кошмарные мысли, которые царили только что в его голове, тут же, каким-то чутьем понимая, что хочет от него старший товарищ, теперь уже Сергея Сергеевича нельзя было считать простым случайным собутыльником, слегка присел, стараясь при этом принять устойчивое положение, сцепил руки в замок. Хватаясь руками за шею Килькина, за голову, дядя Сережа поставил одну ногу на сцепленные в замок кисти килькинских рук и, из последних сил, потянувшись вверх, навалился животом на заборчик, закинул на него ногу, другую, с громким треском разорвалась, зацепившись за что-то ткань пиджака, Нишник спрыгнул с заборчика куда-то туда, на другую его сторону. Килькин вдруг понял, что задыхается, его бил озноб, он обливался ледяным потом. Слишком много ужасных переживаний за последние минуты. «Если бы я не накачивался с раннего утра спиртным, если бы был трезвым, озноб и ледяной пот начался бы у меня со страха еще утром, днем», — мелькнуло у него в голове. Он во мраке, лишь сверху в просвете виднелось небо. Но оно в этот вечер нужно было словно бы только для того, чтобы четче выделить размеры просвета, показать, что они совпадают с шириной могилы. «Нет, к черту все эти бредни! Взять себя в руки! Я еще жив, и никакой это не смертный сон! Просто вокруг меня происходит что-то чудовищное, а я никак не могу в этом разобраться! Скорее выбираться вслед за этим!» Пронеслось у него в голове. Он ухватился руками за верхний край забора, уперся в него ногой и следом. Ему казалось, что, сделав резкое ловкое движение, он окажется на самом верху забора. Но вместо этого нога бессильно скользнула по доске, руки дернулись, словно по ним пробежала судорога. Он занозил ладонь, но опять отскочил туда же, где стоял до этого. Килькин вдруг понял. Подсаживая дяди Сережи на забор, он истратил последние силы. «Да я ведь теперь просто не выберусь отсюда!» — с ужасом подумал он. «Так ему и остаться в этой жуткой каменной щели!» «Нет, не бывать этому!» Он с надеждой посмотрел в другой конец своей каменной могилы, туда, где стояла ржавая железная рама. Дернулся, повернулся в полоборота. Уже подошва его ботинка на какой-то миллиметр оторвалась от каких-то железных полос, на которых она стояла до этого, и тут же опустилась обратно. Со стороны проулка опять послышались голоса. Килькин пока не видел говоривших, но понимал, что они уже, может быть, в каких-нибудь 2-3 шагах от могилы, и еще какое-нибудь мгновение, и он увидит их в слабом свете, что лился из окон зданий в проулок. А они, кто знает, в свете звезд увидят его. «Таких покойников, разбитных мертвецов!» — расслышал Килькин грубый мужской голос. Это придало ему сил. Словно он вновь стал 23-летним, полным сил, физически крепким молодым человеком, а не молодым старичком, полупокойником, затянутым в гиблое болото улиц заблудившихся душ. Распространитель фальшивых банкнот легким прыжком опять подскочил к заборчику, воздев вверх сильные руки, ухватился за его верхний край, словно бы подброшенный вверх какой-то сверхъестественной силой, оказался на заборчике и в ту же секунду спрыгнул вниз. Килькина охватил ужас. Сколько раз уже за этот день он испытывал это чувство, не сосчитать. Уже должно быть его сердце измучиться и остановиться в какой-то момент от пережитого очередного потрясения. Но вот не останавливалось оно и забилось, как пришпоренное, и в этот раз грудь начала вздыматься от учащенного дыхания. Бледное лицо дрожало и плясало, точно какое-то мутное изображение на экране старого сломанного телевизора. Губы, рот, скулы, подбородок — все прыгало и двоилось. И это была уже не прежняя заразная девица. Вместо нее, метрах в 5 перед Килькиным, стояла невысокая худощавая фигура. Это был мужчина, но кто? Пока молодой человек не мог различить этого. Здесь, в очередном проулке, в котором он оказался этим вечером, царил совершеннейший мрак. Не горело ни одного фонаря. Напротив заборчика, с которого спрыгнул Килькин, металлическая, крашенная зеленой краской решетка ограды. За ней, на некотором расстоянии, светло-салатовое 4-этажное здание с рядами высоких окон, похожее на школу. Между зеленой металлической оградой и красно-кирпичной стеной одного из домов, который вместе с другим домом образовывал щель, из которой только что выбрался Килькин, крытый невысокий павильончик с контейнерами для мусора. Между заборчиком, запиравшим вход в щель, оградой то ли школы, то ли какого-то технического колледжа, то ли учреждения, разместившегося в здании, похожем на старое типовое школьное, и задней стенкой крытого мусорного павильончика, пятачок пространства размером с площадь небольшой комнаты. Со всех сторон над ними нависают стены без единого освещенного окна, а в центре фигура со смертельно бледным лицом, выхваченные из темноты бьющим с неба ярким лунным светом. Килькин обмер. Еще мгновение, и обладатель бледного ужасного лица набросится на него. Иначе зачем же преследуют его весь сегодняшний вечер эти обладатели жутких бледных лиц, похожие на персонажей, шагнувших в жизнь с экрана кинотеатра, в котором демонстрируют какой-то дурной фильм ужасов? Но бледное лицо не приближалось. Напротив, оно как будто отшатнулось от молодого человека. И тут Никита различил рядом с бледным мужским лицом еще одно. Килькину оно было хорошо знакомо. «Что ты стоишь, как столб? Помоги мне! Он сейчас свалится!» — воскликнул дядя Сережа. Словно в глазах Килькина начал сам собой наводиться фокус, все, что было перед ним, стало приобретать ясные очертания. Бледное лицо стало физиономией несчастного ученого Валерия Михайловича. На Килькина тот не смотрел. Глаза Валерия Михайловича были полуприкрыты. Руки безвольно висели вдоль тела, он словно бы был в обмороке. «Он выключился!» — подтвердил килькинскую догадку дядя Сережа. Ничего толком не соображая, словно бы еще во власти испытанного от бледного лица ужаса, Килькин на ватных ногах подошел к Валерию Михайловичу, ухватил его обеими руками за предплечье. Несчастный ученый тут же вздрогнул и, придя в себя, широко раскрыл глаза, уставился сначала на Сергея Сергеевича, потом на Килькина. «Что-то мне, ребята, не очень», — пробормотал Валерий Михайлович. «Нет, вроде сейчас получше». Бывший ученый повел плечами, пытаясь освободиться от державших его Килькина и Сергея Сергеевича. Никита тут же отошел в сторону, словно бы нехотя перестал поддерживать за предплечье своего старого знакомого и дяди Сережи. Валерий Михайлович пошатнулся. Килькин хотел опять схватить его за предплечье, но тот отвел руки молодого человека в сторону. Медленно, пошатываясь, двинулся к металлической ограде школы. Подойдя к ограде, развернулся и привалился к ней задом. В изнеможении схватился руками за прутья ограды, проговорил: «Черт, не нужно было мне сегодня так напиваться. Повелся я на ваши... Да как тут с вами было не напиться? Сердце у меня плохо. Эх, все-таки не надо было пить». Дядя Сережа, стоя в нескольких метрах от своего старого знакомого по научному институту, пристально вглядывался в него. «Слушай, а что там в ресторане-то было? Что ты видел? Как ты вообще из ресторана-то исчез? Куда? Я потерял тебя?» — проговорил Сергей Сергеевич. Повернувшись к Килькину, дядя Сережа произнес: «Спрыгиваю с заборчика». Нишник кивнул на дощатый забор, через который только что перемахнули они с Килькиным. «А тут он. Идет прямо на меня. Бледный, шатается. Того и гляди, упадет. Узнал меня, хрипит. Помоги!» Дядя Сережа повернулся к Валерию Михайловичу. «Откуда ты здесь взялся? Куда там, в причале, в тумане, делся?» «То же самое я хотел у тебя спросить. Ты же пошел к нему?» Валерий Михайлович показал на Килькина. «А потом меня такой ужас обуял, что я схватил бутылку. Вернее, это ее этот ваш схватил парнишка. Хлебанули мы, чего делать не стоило, и побежали. Тут я как-то от коньяка, от всех переживаний, словно бы выключился. Очнулся, стою где-то на какой-то улице. Полиция проехала. Ну, я думаю, сейчас меня заберут в таком-то виде. Да еще это убийство там привлекут». Валерий Михайлович на какое-то время замолчал, словно бы истратив последние остатки сил, и набираясь их для продолжения разговора. Килькин заметил, что бывшего крупного ученого и в самом деле мучает одышка. Валерий Михайлович вновь заговорил. Пошел скорее в какой-то двор прятаться. И тут, ребята, мне натурально стало плохо сердцу. Чувствую, помираю. А ведь пьяный, ну кому я в таком состоянии нужен? Меня ведь даже скорая помощь в таком состоянии не заберет. Привалился я к какой-то стене и сидел. Потом там какие-то люди появились. Я встал и пошел. Тут ты. Черт меня дернул пить. Я ведь не очень по этому делу. У меня всегда после этого сердце не того. Так и в этот раз произошло. А я думаю, коньяк ни при чем. Уверенно заявил дядя Сережа. Коньячок был очень качественный. Я думаю, ты просто перенервничал. От этого тебе плохо и стало. Вспомни, похожий случай был много лет назад, когда хотели сменить тебя как руководителя темы на родственника директора. Было большое собрание, скандал. В итоге ты победил, потому что тебя поддержало министерство. Но после собрания тебя все-таки увезла скорая помощь. Тогда ведь тоже было сердце. Валерий Михайлович удрученно кивнул головой. Опять возникла пауза. Нишник посмотрел на школу, павильончик для мусорных контейнеров, здание из красного кирпича. Взгляд его случайно скользнул по Килькину и тут же вернулся обратно. Впился в молодого человека. Нишник не произносил ни слова, но взгляд его был долгим. Слишком долгим, и в нем Килькину в эти мгновения мерещилось что-то особенное, странное. Нервы молодого человека были напряжены до предела. Необъяснимого взгляда было достаточно, чтобы он начал истерить. «Что? Что ты так смотришь?» — воскликнул Никита. «Что с тобой, парень?» — тихо спросил дядя Сережа молодого человека, продолжая все так же странно смотреть на него. «Что?» — Килькин вздрогнул. Он не понимал, что значит и этот странный взгляд, и эти слова Нишника, и в них ему мерещилась какая-то неведомая опасность. Лицо Валерия Михайловича, по-прежнему стоявшего, прислонившись к решетчатой металлической ограде, опять словно бы утеряло свои черты и казалось бледной условной маской, на которой обозначены глазные впадины, рот. «Да ты седой весь!» — вдруг твердо проговорил дядя Сережа. Килькин держал руку на волосах. Он инстинктивно прикоснулся к ним, словно бы с помощью этого жеста мог как-то убедиться, действительно ли он теперь в свои-то 23 года совершенно сед. Нигде рядом нет стекла, в котором можно увидеть свое отражение. Да и на пятачке пространства между решетчатой оградой так темно, что все равно, даже будь тут зеркало, толком ничего не разглядишь. «Но чтобы дядя Сережа рассмотрел, что я сед, я должен быть сед просто как лунь!» — ужаснулся Килькин. Весь этот чудовищный день был теперь ему ясен. Он опускался в ад круг за кругом. И вот теперь за какой-нибудь час он от пережитого ужаса превратился в старика. Ему не вернуться назад. А ведь у него были здоровые густые волосы каштанового цвета. Килькин опять невольно потрогал себя за прядь волос. «Черт! Свет луны такой яркий, что померещилось. Серебрит твои волосы, как будто ты совершенно седой, а ты, как и был, нормальный, молодой», — проговорил дядя Сережа, который все это время, что Килькин ощупывал голову, не отрываясь, смотрел на него. Никита опустил руку вниз. как и был молодой. Его охватила неожиданная радость, словно он избавился вмиг от чего-то чудовищного, тяготившего его. Молодость, несмотря на все пережитые страхи и испытания, на крепость нервов, все же никуда от него не делась. Пусть он заплутал вместе со всеми на этих многократно проклятых улицах заблудившихся душ, но все же его здоровье все еще при нем, и его молодые годы никуда от него не делись. А это значит, у него все же есть шанс вырваться из тьмы. Пусть душе его суждено плутать долго, когда-нибудь он все же сможет отыскать выход на свободу из этого кошмара к нормальной жизни. Просто потому, что лет у него на эти поиски еще ого-го, сколько много. В отличие от тех же дяди Сережи и его приятеля, который стоял бледный с больным сердцем, опершись о металлическую ограду. Эти-то двое были уже стариками. Для них все кончено. Улицы заблудившихся душ засосали их в себя навсегда. У двух старичков просто не оставалось времени что-то изменить в своих жизнях, вырваться из кошмара, хоть дядя Сережа, сильно выпив, и пытался изображать из себя такого ухаря, который все понимает и еще имеет какие-то шансы на что-то в этой жизни. И в этот самый момент, когда все эти мысли промелькнули в килькинской голове, он краем глаза заметил. Нет, ему скорее просто померещилось. Где-то в дальнем конце двора, там, где решетчатая ограда школы зрительно сливалась со штукатуренной и выкрашенной блеклой желтенькой краской стеной кирпичной постройки, появилось что-то, напоминавшее Килькину фигуру в плаще с капюшоном. Он не стал дожидаться, когда эта фигура подойдет ближе, и ее будет видно отчетливо. Или наоборот, когда этот жуткий мираж растает в ночном мраке, он подскочил к дяде Сереже и схватил его за рукав пиджака. «К дьяволу из этого двора! Сматываемся! Когда ты спрыгнул, я... там, по ту сторону заборчика!» Резким порывистым жестом Килькин показал на оградку из старых досок, отделявшую от них узкий проход, щель в соседний двор. «Я видел этих двоих! Они были с пистолетами, переговаривались, искали нас. Все я не расслышал, но, кажется, они собирались пройтись по соседним дворам. С минуты на минуту могут оказаться здесь». Килькин двинулся мимо помойки к выходу из двора. Дядя Сережа, пошатываясь, пошел следом за ним. Миновав павильончик для мусорных контейнеров, НИИшник остановился, поджидая, когда его догонит его бывший начальник. Валерий Михайлович уже оттолкнулся от решетчатой ограды, но тут же, подойдя к павильончику, уперся рукой в его рифленую стенку. Вернувшись обратно, дядя Сережа приобнял бывшего ученого и поволок его за собой. «Пойдем, Валера, скорее! Нам нельзя здесь оставаться!» Килькин не оборачивался и не видел, замаячила ли уже на углу у забора тетка в старом плаще с большим капюшоном. Валерий Михайлович еле шел. Дядя Сережа остановился, вернулся назад на полтора десятка шагов поторопить старого знакомого. Килькин тоже остановился. Развернувшись в полоборота, он смотрел на собутыльников. Они уже четверть часа плутали по дворам. Выходить из них на улицу Килькин опасался. Она была той самой, на которой находился причал в тумане. Кругом мерещилась тетка Смерть, старый бесформенный плащ с широким капюшоном на голове. Пока, слава богу, она нигде не вышла им навстречу из темной подворотни. Килькин часто оборачивался. Страх был главным ощущением, царившим в его голове. Он бы давно бросил во дворах случайных собутыльников, но боялся остаться один. Дядя Сережа подозрителен, но теперь к их компании присоединился и Валерий Михайлович. Фигура несчастного ученого в стареньком чистеньком костюмчике внушала Килькину спасительное ощущение. В мире остались хоть и совсем не трезвые, зато трезвомыслящие люди. Они, если что, противопоставят химерам из загробного мира здравый подход и уверенность в непобедимости научной мысли. При воспоминании о речи Валерия Михайловича, которую тот произнес за столиком ресторана, про марксистско-ленинское учение, про то, что его случайные собутыльники, в том числе и Никита, окончательно деградировали, готовы слепо уверовать в любую чушь, у Килькина теплело на душе. Он словно переносился на краткие мгновения с мрачной темной улицы, по которой шастают жуткие привидения, в ярко освещенную уютную комнату, где сидят вокруг стола спокойные и уверенные в себе люди. И им на глаза тетка из кошмарного сна появиться не посмеет. Рядом с ними Никита чувствовал себя в полной безопасности, словно он опять маленький мальчик, находится в компании взрослых, которые обязательно защитят его от всех напастей. «Такого никакая тетка смерть не проймет», — обернувшись и глядя на еле шагавшего бледного бывшего ученого, с удовлетворением думал Килькин. «Он сдохнет, но будет упрямо давить на свой принцип. Наука, вычисления, формулы, марксизм, ленинизм. Ни Бога, ни потустороннего мира нет. Такого кошмары под утро не мучают. Он мне поможет разобраться в этом бреде. Как-никак, наука у нас всегда была мощная. Если и есть тут воздействие каких-то загадочных банкнот, которые приносят всем несчастье, идеальный компаньон в борьбе с ними – ученый, обладающий научными знаниями и здравым умом, Валерий Михайлович. Главное, чтобы он не сдох раньше времени. Потрепала беднягу жизнь. Жить негде, жрать нечего. Вот кого мне надо было в свой счет подкормить, даже без учета размена банкнот, чтобы он подольше протянул, ученый недорезанный. Лучше уж такой компаньон, чем оказаться на улицах заблудившихся душ с их опасностями совершенно одному». Никита в этот момент не думал о механическом приятеле. Мысли о нем, если и мелькали где-то там, на самом дальнем заднем плане, то молодой человек тут же гнал их прочь. Филька исчез, а вместе с ним растворилось в прошлом, словно оно тоже было кошмарным сном, вроде того, что привиделся Никите под утро про смерть, звонившую в дверь его квартиры. Убийство в туалете летучего голландца. Может, и не видел Килькин там в туалете никакого трупа. Привиделось, черти что, спьяну. Плутая по дворам и ведя за собой еле передвигавшихся собутыльников, Килькин надеялся выйти на незнакомую улицу, на которой прежде он никогда не был, двинуться по ней, куда глаза глядят, подальше от причала в тумане соседних темных проулков. Но проулки эти были словно заколдованные. Проходные дворы переходили в следующие дворы. Те оказывались замкнуты со всех сторон плотно прижатыми друг к другу домами с темными окнами. Выход на улицу отыскать никак не удавалось. Килькин слышал, как за его спиной дядя Сережа заплетавшимся языком увещевал Валерия Михайловича. «Не отставай от нас, Валера! Похоже, в этих местах не совсем безопасно. Я бы даже сказал, совсем не безопасно. Будешь так плестись, не выберемся отсюда никогда. Так и сгинем в этих проулках заблудившихся душ. А я ведь рассчитываю все же разгадать их тайну и вернуться обратно к человеческой жизни. Нет, Валера, еще не все для нас кончено. Выкрутимся!» «Мне уже лучше. Только ноги все время заплетаются», — отвечал тот. Килькин в очередной раз обернулся. Как раз в этот момент дядя Сережа слегка приобнял Валерия Михайловича, чтобы подстраховать на случай, если того опять начнет шатать. Что-то заставило старого пьяницу вздрогнуть. «Черт возьми!» — выругался дядя Сережа. «Как меня этот твой конверт с бумагами раздражает! Прямо в бок впивается углами, чтоб его! Иду, и все бьет меня по боку, и бьет!» Нишник остановился. Принялся поправлять что-то за подкладкой пиджака. Килькин видел, они в очередной раз оказались в тупике. Проход между домами, по которому шли, никуда не вел. Килькин видел, то, что он поначалу принял за улицу, было двором здания, в котором располагалось какое-то учреждение. Двор выходил на улицу, но был отделен от нее высоким решетчатым забором с запертыми воротами и калиткой. Никита остановился, обернулся, посмотрел на свою случайную компанию. Дядя Сережа продолжал ощупывать полу своего пиджака. Сзади к нему подошел Валерий Михайлович. Лицо несчастного ученого немного порозовело. Или Килькину это только показалось? «Да что я таскаю это с собой, точно пояс смертника? Разорву подкладку к чертовой матери. Твои это бумаги или нет? Ты их и таскай», — проговорил дядя Сережа. Он взялся за фалду пиджака и, задрав ее наверх, вывернул наизнанку. «Да вон она все равно треснула», — сказал дядя Сережа. Он ухватился одной рукой за ткань подкладки, другой — за ткань пиджачной фалды и силой рванул их в разные стороны. Раздался громкий треск, но подкладка не оторвалась. «Чертовщина!» — воскликнул в раздражении дядя Сережа. «Он же весь разошелся по швам, этот пиджак. В карман ничего не засунешь, все проваливается за подкладку. А подкладочка-то сама словно заговоренная, не отрывается». Нишник схватился за фалду пиджака, опять попытался оторвать от нее подкладку. Раздался громкий треск. Но подкладка не оторвалась и на этот раз. «Я тебя сейчас растерзаю!» — воскликнул дядя Сережа с таким ожесточением, словно в подкладке и бумагах, провалившихся за нее из внутреннего кармана пиджака, заключена причина несчастья всей его жизни. И тут нишник Валерий Михайлович воскликнул: «Сергей, помоги!» Оба, дядя Сережа и Килька, повернулись к нему. Несчастный ученый, держась левой рукой за сердце, громко застонал, принялся медленно оседать вниз на асфальт. «Ведь она мелькнула там, у школьной ограды, не случайно!» — сверкнула мысль в голове Килькина. Образ тетки Смерть в старом бесформенном плаще с капюшоном возник в воображении. Глава 26. Инструмент смерти. Дядя Сережа в последний момент успел схватить подмышки валившегося на асфальт Валерия Михайловича, потащить его к стене дома. Там, перед наглухо закрытой, с облезлой краской, явно много лет уже не отпиравшейся дверью, пара ступенек. «Помоги!» — крикнул Сергей Сергеевич Килькину. «Черт, да ты, Валера, оказывается, тяжелый! Не успел отощать от теперешней жизни!» — пробормотал нишник. Килькин несколькими быстрыми широкими шагами подошел к собутыльникам, обхватил несчастного ученого за пояс, поволок к ступенькам. Дядя Сережа отпустил старого знакомого. Никита подтащил Валерия Михайловича к ступенькам, усадил на них. Тот откинулся назад к облезлой двери, бессильно закрывая глаза, прохрипел: «Плохо, сердцу плохо!» Дядя Сережа стремительно, словно бы вмиг протрезвев, подскочил к старому знакомому, наклонился к нему, заглянув в лицо, выпрямился, развернулся, окидывая взглядом окружавшие со всех сторон тесный двор дома с темными окнами, воскликнул. Голос его при этом истерически срывался на визг. «Скоро ему надо скорее вызвать! Сдохнет ведь здесь!» «Эх, доконали мужика!» — пробормотал на этот раз совсем тихо Сергей Сергеевич после короткой паузы. Килькин стоял рядом с Валерием Михайловичем. Тот опять застонал. Сам не зная зачем, Никита ощупал в этот момент в кармане пачку фальшивых банкнот. Парня в этот момент опять начала стремительно охватывать необъяснимая тревога. Он уже начал поворачиваться, чтобы посмотреть по сторонам, по уже вошедшей в привычку манере непрерывно озираться, но тут за его спиной раздался громкий, хорошо знакомый голос. «Я смотрю, за сегодняшний день все в нашей компании очень сильно ослабли здоровьем!» Филька стоял в нескольких метрах от ступенек. Любой, взглянувший на килькинского механического приятеля, сразу бы понял – Филька чудовищно пьян. Дело было даже не в том, что брюки делового костюма, в котором механический друг ходил на работу в автосалон, перемазаны в засохших рвоте крови, должно быть, это была кровь убитого Генаши, пролетария с Красного Знамени. Светлая рубашка, вытащенная из штанов, несколько ее пуговиц оторваны, цвет рубашки из кремового превратился в грязно-серый. Почти такого же цвета был плащ, напреследовавший целый день Килькина тетки. Пиджак, он тоже был весь в грязи и подсохшей рвоте. Механический друг в какой-то странной манере накинул его себе на плечи, точно свитер или кофточку, завязал рукава, один из которых был разорван в лохмотье, в бесформенный узел вокруг шеи. Крайнюю, дикую степень опьянения выдавало багрово-красное опухшее лицо Фильки, всколокоченные, торчавшие в разные стороны волосы, в которых застрял мусор. Маленькие веточки деревьев, какие-то бумажки. Должно быть, Филька только что валялся где-то на земле. В глазах механического друга сквозило пьяное безумие. В руке Филипп держал полную до половины коньячную бутылку без пробки. Приложившись к бутылочному горлышку, он громко на весь двор проговорил. «То этот блевал и готовился подохнуть!» Механический приятель показал свободной рукой на Никиту. «Теперь другой за сердце хватается! Надо его вылечить тем же способом!» Филька резко шагнул к скорчившемуся на ступеньке несчастному ученому и, сунув ему под нос горлышко бутылки, «На, пей!» Ученый промычал что-то нечленораздельное. Рука Валерия Михайловича пошла вверх. Он хотел отвести от своего рта горлышко бутылки, но килькинский механический приятель в следующее мгновение наклонил ее. Коньяк потек у ученого по подбородку, но немного коньяка, похоже, попало и ему в рот. Валерий Михайлович закашлялся, потом принялся жадно хватать ртом воздух. Филька отвел от рта несчастного ученого бутылку, сделал шаг назад. «Я же говорил, ему это поможет!» Валерий Михайлович и в самом деле сел на ступеньках прямее. Лицо его порозовело. «Тебе помогло, когда ты блевал там, на четвереньках в стоячке?» Закричал на весь дворик, повернувшись к стоявшему рядом со ступеньками Никите его механический приятель. «И этому тоже. Получается, прав наш друг, бывший представитель бывшей отечественной науки. Самые лучшие лекарства – это спиртные напитки из винограда. Всем помогают!» Филька пьяно расхохотался. «Деньги, то есть коньяк – самое лучшее средство для лечения!» Филька опять начал хохотать. Он несколько раз пытался сказать что-то, но вновь захлебывался душившим его хохотом. «Да погоди ты! Он только что чуть не сдох!» — попытался остановить его дядя Сережа. Справившись с хохотом, Филька прокричал. «Этот-то?» — Филька показал пальцем на несчастного ученого. «Да он! Посмотри на него, какой розовый! Да он и раньше был здоров, как бык, а после глотка коньяка стал здоров, как слон!» Филька опять затрясся в хохоте. Из волос его выскочила веточка дерева и упала на асфальт. Никита невольно повернулся к Валерию Михайловичу и посмотрел на него. Лицо несчастного ученого, еще совсем недавно бледное, как полотно, теперь и в самом деле порозовело. Механический приятель перестал хохотать и прокричал в лицо Килькину. «Я вижу, ты обратил внимание. В свои годы он выглядит лучше, чем ты. Он розовенький, а ты бледный, как покойник. Виноваты деньги. Я же говорил тебе, тем, у кого окажутся эти банкноты, не будет счастья». Килькин вздрогнул, как от удара. За мгновение до этого он сунул руку в карман и в очередной раз, быть может, сотый за этот день ощупал в нем пачку фальшивых банкнот. Филипп словно бы об этих деньгах говорил, о Никитиных фальшивках, а не о тех странных банкнотах, которые якобы ходят по городу. Самое странное, Никите показалось, что вздрогнул от последних слов механического приятеля не только он, но и Валерий Михайлович. От пачки банкнот Килькина отвлекло то, что дядя Сережа зачем-то сделал шаг в сторону и потрогал бумаги, которые после того, как он пытался оторвать подкладку, выпирали из-под ткани пиджака. Филипп моментально повернулся к дяде Сереже и так же громко, как и до этого, прокричал. «Отлично! Ты, старикан, как и в прошлый раз, оказался предусмотрительнее всех. Загрузил в ресторане полные карманы с закуской. Доставай, что у тебя там? Давай, сыр, зелень, все, как в прошлый раз. Или что-то еще? Надо выпить». «Да, выпить надо, это точно», — озабоченно проговорил Сергей Сергеевич. Вывернув наизнанку фалду своего пиджака, он опять ухватился за подкладку двумя руками. Резким движением, наконец, разорвать ее. «Только пить лучше не здесь», — проговорил Сергей Сергеевич, пытаясь поосновательнее ухватиться за подкладку. «А то ты так кричишь, что как бы кое-кто из тех, что устроили стрельбу в ресторане, не услышали и не появились здесь». Валерий Михайлович вдруг поднялся со ступенек. «Да, все, нечего торчать здесь», — проговорил он. «Этот, который палил в ресторане, чем черт не шутит, мало ли что. Двор здесь до причала в тумане, несколько минут ходьбы. Надо сваливать. Пойдемте». Валерий Михайлович взял дядю Сережу за рукав. Тот уставился на старого знакомого. «Валера, а ведь и в самом деле мой метод лечения творит чудеса», проговорил Сергей Сергеевич. «Конечно творит!» Филька вновь пьяно захохотал. Несчастный ученый медленно пошел прочь от ступенек у закрытой двери, на которых сидел. Потянул за собой за рукав Сергея Сергеевича в ту сторону, откуда недавно появились Килькин с его приятелем Нишником.